И опять засмеялись на дворе грубые голоса. «Ну, Богородицу!» — сказал в сад голосок фрейлин и замер в захлопнувшемся окне. Смеялись во дворе у кухни. Там на столике под липкой резаки допивали второй самовар, а просаленный с ног до головы колбасник держал толстыми короткими пальцами четверть и угощал. «Ну-ка, с воздуха-то!» Резаки таскали из бумаги толстые куски колбасы и жевали, икая и выплевывая кожу. Рвали сосиски и мяли в пальцах ломти дичиного сыра, довольные хорошей закуской. «Ну, еще по гвоздику в гроб, по холодочку-то!» Прокл сидел тут же и поджидал, слушая, как крякают и жуют. Но его не было видно в падающей ночи. И, наконец, растревоженный бульканьем и едой, подал голос. «Уж и свинки! А что уходу-то?» Но колбасник не слышал. Он угощал резаков, зная по опыту, как важно направить, чтобы работа была отчетлива и чиста, чтобы не было лишних порезов, чтобы кровь не осталась, где не нужно. Чтобы не растерялись и не затоптали суматохи ливеры, чтобы не припрятали куда и не продали на кухню лучших кусков сала. Он был очень опытный человек, потому что когда-то и сам был резаком, и все тонкости убойного дела были ему знакомы в совершенстве. А главное, ему было нужно, чтобы туши к 5 утра были зашиты в рогожи, все было пригнано к месту, ливеры к ливерам, ножки к ножкам, чтобы не растерялись кишки, а как следует пачками были набиты в кадушку. Разогретые водкой и едой, опьяненные воздухом тихих ночных полей, резаки тоже знали себя и свою власть над колбасником. Сидели, отсвернув взмокшие вороты, подбоченись и заломив тяжелые картузы, одобрительно крякали и вели свой особенный разговор знатоков. Все тут было. И бойцовская становая жила, и подхрящи, и заволока, и удар под клетку, и тот знаменитый ласкающий взмах, от которого пузо раскрывается сухим звуком вспарываемого пузыря. И тот молодецкий, раскрыв всей туши, когда в сверкании окровавленной стали предстоит в момент взору все сложное и таинственное, что для колбасника имеет назначение самое простое и название — требуха. Получив приказ не давать корму на ночь, Нюта бесцельно слонялась возле хлева, слушая храп потревоженных осмотром свиней. Слушала и не решалась войти. И когда стало совсем темно, пошла к кухне и села на порожке. Сидела и грызла подсолнушки, уставясь в невидимую точку. Уже разгорались звезды. Уже с росистых отав и кое-где еще непокоженных лугов тянул похрустывающий зов дергача. Табак в цветнике раскрыл белые глаза свои и смотрел, и видел в темноте. Ночь шла и шла тихим ходом, и в небе далеком, и на земле. Белый путь яснел и яснел, указывая дорогу от земли в небо, неведомую дорогу. А резаки крепче надавливали на слова и загорались в спорах, пугая уснувших на липке цыплят и голубей, забившихся под крышу. Старший резак вел переговоры с колбасником. В хлеву, где мешали стойлы и загородки, ломать которые наотрез отказал хозяин, резак не соглашался производить работу. Он выбрал каретный сарай, где был поднят настил и установлен низкий помост. Потребовали лампу-молнию и 3 фонаря. Резаки докуривали папиросы, которыми их тоже наделил колбасник, теперь похлопывавший по плечам и торопивший в волнении, как бы не запоздать на утренний поезд. Он то и дело подбегал к окну кухни и поглядывал на часы. «Не пора ли, молодчики?» Но резаки не трогались, выжидая, что скажет старшой, который лежал на траве и курил. Он давно не бывал в деревне, и ему было приятно слушать, как потрескивает чем-то знакомым слугов. Крякнул, лениво поднялся, потер шею.